Дарья Козлова. Искусство. Как понимать и получать удовольствие. Читает автор. Все изображения картин и скульптур, а также QR-коды к некоторым произведениям вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. В память о тонком художнике и учителе Владимире Никитовиче Телине. Спасибо, вы воспитали вкус к живописи и дали базу для рассуждений, на которых стоит эта книга. Спасибо всем друзьям и зрителям, которые вступали со мной в диалог и обсуждали искусство на лекциях и в личных беседах. Каждый разговор стал сакральным для меня, и каждый из них хранит свое отражение в этой аудиокниге. Понимание, что эта аудиокнига — результат командной работы зрителя и художника, самая теплая и воодушевляющая мысль из всех. Предисловие. Как говорить с искусством, понимать его и получать удовольствие. Все, что угодно, лишь бы не рисовать. Эта книга для меня, как для современного художника, творчество. Философское рассуждение о том, как искусство работает и взаимодействует со зрителем. Эта книга — эксперимент, в котором я предлагаю вам почувствовать, можем ли мы понимать искусство без чьей-либо помощи. Мы поговорим о распространенных сложностях, с которыми сталкиваемся в процессе взаимодействия с картиной. Я расскажу о своем опыте погружения в искусство и обращусь к опыту обсуждения изобразительного искусства с людьми на своих лекциях. И чтобы это было интересно и эффективно, я покажу свой подход с разных ракурсов. В этой книге вы точно не найдете какого-то исторического исследования. Здесь не будет искусствоведческих наработок. Благодаря этому у вас появится возможность самостоятельно сделать выводы об искусстве в целом и о некоторых произведениях в частности. Я хочу легализовать возможность думать самостоятельно, не полагаться на чье-то экспертное мнение, когда взаимодействуешь с искусством. Я была в позиции зрителя и художника, который ничего не понимает. Но это не помешало мне выучиться на художника и стать лектором-популяризатором. Использовав свой опыт ведения бесед со зрителями, на лекциях я выработала особый подход к пониманию искусства. Я абсолютно уверена, что именно благодаря людям, годами вступающим со мной в диалог, я смогла так глубоко понять искусство и его влияние на нас. Особый подход к пониманию искусства со временем оформился в систему «4 вопроса». Я исследовала ее более чем в 2500 диалогах со зрителем и знаю, эти вопросы работают. Удивление, задумчивость, даже ошарашенность я часто вижу на лицах собеседников на моих лекциях. Гораздо чаще, чем на стандартных экскурсиях в музеях. Ведь на стандартных экскурсиях прожить искусство мешает скука, тяжесть в ногах, фокус на случайных деталях, обсуждение подробностей жизни художника после экскурсии. Но это точно не те темы, на которые искусство обращает внимание человека. По собственному опыту художника, зрителя, собеседника художников и зрителей могу сказать, если вы будете использовать мой подход, стремясь самостоятельно понять то или иное произведение, вы получите большее количество инсайтов. Творчество художника — это не его личная жизнь, хотя и некая взаимосвязь есть. Нам кажется, художники и писатели — нетривиальные личности, и именно поэтому они создают нетривиальные произведения. Но великое и высокое искусство имеет ценность само по себе, влияя на большое количество людей. Сквозь время, сквозь культурные коды, вне зависимости от того, кто создал великое произведение, — оно влияет на думающего зрителя гораздо сильнее, чем факты из биографии художника. Эксперимент, к которому я вас приглашаю, — выход из зрительского комфорта. Мы с вами сломаем внутренние стереотипы и разрушим предположение о том, как надо вести себя в музее или, например, в галерее. Пересмотрим мнение о том, что искусство в целом нелогично, что оно доступно к пониманию только каким-то небожителям. Итак, в процессе эксперимента искусство станет понятным, станут прозрачными его технические составляющие. Придет понимание, что искусство проще, чем мы его привыкли считать. У него есть механизмы, на которые можно посмотреть с разных точек зрения. Они дают возможность о чем-то подумать. Любая точка зрения, пересмотренная или измененная в процессе прочтения книги, значительно разнообразит наше восприятие как искусства, так и мира в целом. Изобразительное искусство невербально, поэтому не столь прямолинейно. От него сложно получить один единственный универсальный ответ. Визуальная картинка не содержит словесных обозначений. ее можно понимать совершенно не зная языка, и ассоциации, которые оно будет рождать у зрителя, исключительно персонализированные. Например, об одном и том же оттенке синего 100 человек выскажутся по-разному. У кого-то синий вызовет ассоциации с трактором «Беларусь», кому-то он напомнит рубашку медработника, кому-то этот же оттенок синего покажется цветом неоновой лампочки, которая отражается в луже. И если в какой-либо книге синий четко обозначен цветом какой-нибудь пластиковой бочки, то в изобразительном искусстве только вы определяете, с чем этот оттенок синего будет ассоциироваться лично у вас. Эта аллегория никогда не будет конечным, самым правильным мнением об этом цвете. Именно поэтому искусство почти лишено категоричности. Зная об этом, вы освобождаетесь от любой навязанной точки зрения и получаете право определять свою позицию. Не выучить, не прочитать, не повторить за кем-то, а выразить свое понимание. Изобразительное искусство без личного опыта проживания только по готовым ответам не дает опыта сопричастности и настоящей связи с произведением. В конце книги вас ждет не мой, а ваш собственный личный опыт понимания искусства и взаимодействия с ним, полученный благодаря инструментам и подходам, которые эта книга передаст. И то, что вы осознаете, будет только тем, что осознаете лично вы. Причем ваши выводы и инсайты будут настолько сильными, что коснутся не только той сферы жизни, где вы взаимодействуете с искусством. Глубина осознания позволит многое понять и прийти к новому уровню саморазвития, восприятия себя и окружающего мира. Искусство важно и ценно не потому, что кто-то придумал новую технику в живописи или графике, не потому, что какие-то картины сохранились спустя столько веков, не потому, что кто-то купил самое дорогое произведение, проданное в прошлом году. Искусство дает ответы нам про нас самих. Оно большая метафора, зеркало, собеседник и оппозиционер. И в диалоге с этим собеседником может родиться, выкристаллизоваться наше собственное мнение, мироощущение и миропонимание, а значит, новая степень внутренней свободы.